Глава 7, в которой мы вновь возвращаемся в осень 2013 года, и происходят ужасные события. День был на удивление серым. Время лентяйничало и тянуло каждую секунду, будто оперный певец ноту. После не самой удачной поездки на Крит барон был тих и невесел. Погода испортилась и казалась по-настоящему отвратительной. В старые добрые времена такого не случалось. Дождь был умерен, ветер тактичен. Даже зимние холода аккуратно стучались в дверь, подобно скромным свидетелям Иеговы. Они врывались безумным стадом буйволов. Ненастье хозяйничало с утра. Хулиганской компанией налетали шквальные порывы, оклеивали дорожки осенними листьями, перепуганные деревья молились и кланялись почти до земли. Кто-то в облаках залихватски свистел, распугивая попрятавшихся птиц. Наконец опрокинул на мир тонны холодной воды, а потом неожиданно разогнал тучи и, довольный собой, затих. Парк оказался до краев залит ледяным туманом. Сосны ежились мокрыми колючками. Белки отменили прогулки. Хороший мех потом не просушишь. Мошки и прочие комарики от вынужденной неподвижности под мокрыми листочками начали выходить из себя. Чтобы не совершить что-то ужасное, они ушли в медитативный транс и тихонько распевали унылые мантры, отчего в воздухе звучала тяжелая монотонная нота. Падающие из деревьев капли создавали для нее ритм. В такое время логично сидеть в кресле рабочего кабинета и на огромном экране наблюдать за красивой девушкой. Это было легко сделать, поскольку швейцарская клиника, где находилась София, имела множество камер на территории комплекса и на набережной Женевского озера. Скрытые объективы с ленивым любопытством следили за всем, что попадало в поле зрения. Одно из изображений на плазме вдруг игриво мигнуло, картинка увеличилась, наводя фокус на Софию, которая как раз снимала халатик. Под ним была только девушка в своем первозданном виде. Она не стала принимать воспетые журналами для мужчин позы, а мгновенно натянула трусики и принялась поспешно одеваться. Только женщины умеют проделывать такие фокусы. Джинсы, кофточка, теплая куртка. На мгновение остановилась перед зеркалом, взбила копну рыжих волос и вышла из комнаты. Жизнь — это сплошное подглядывание. Всех за всем. Естественно, среди этой многомиллиардной массы вуайеристов есть профессионалы и любители. Есть специально обученные люди, назначенные на роль тех, за кем подглядывают — актеры, спортсмены, музыканты, политики. И существуют профессиональные наблюдатели — спецслужбы, медики, социальные работники. Возьмем астрономов. Темными ночами они фотографируют объекты своего интереса с помощью специальных оптических устройств. Бережно хранят фотоснимки, разглядывают, обмениваются с коллегами. По сравнению с ними, все остальное человечество — восторженная популяция любителей, изучающих соседов в бинокль и социальные сети. Барон считал себя профессионалом. Всю жизнь он следил за человечеством, как астроном за Вселенной. Он давно определил свойства интересующих его людей, их индивидуальный свет, орбиту, силу притяжения и спутников. Кто-то скажет, что подглядывать неприлично. Ничего подобного. Каждое государство и сам Господь шпионят за подданными в замочную скважину. А неприличным считают то, что там видят. На экране София быстро шла к выходу, кивнула сотрудникам рецепции, прошла по садовой дорожке и оказалась на набережной. Анри переключил внимание на другие мониторы. Погода, в отличие от Франции, была вполне пристойной. Солнце удлинило тени, и вечер на мягких кошачьих лапах подбирался из-за сияющих альпийских вершин. Барон прикоснулся к сенсорам настроек, будто провел пальцем по носу дружелюбной собаки. Появился звук. Щебетали птицы, трещали цикады, раздавались далекие людские голоса. На невидимых башнях часы принялись сверять время. На дорожке появился мужчина. Он энергично махал руками, словно собирался делать разминку. Барон всмотрелся. Силуэт показался знакомым. Он узнал Максима. Тот в своей обычной манере громко приветствовал подругу. «Радуйся, благодатная!» Проходившая мимо дама с детской коляской отпрянула в сторону. «Благословенна ты в женах!» София сделала шаг навстречу. «Не может быть! Ты уже в курсе?» Анри подался вперед. «О чем она?» А Максим невозмутимо продолжал. «В курсе чего? Замечательный вечер. Ты похорошела». «Это животворящий кефир». «Нет, правда, выглядишь на все 100». «Килограммов или лет?» «Процентов». Максим протянул букет белоснежных хризантем. «Ой, как мило. Спасибо. А где соответствующая цитата?» «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». «Намекаешь, чтобы я тоже подарила тебе цветы?» София на мгновение прижалась к нему. «Как ты? Не звонил неделю. Только не говори, что был в другом мире». «Я был в другом мире. Вместе со всей честной компанией». «Теперь твоя заблудшая душа вернулась?» «И сразу к тебе». «Расскажешь?» «Надо немного прийти в себя. К тому же я обещал забыть некоторые детали». Анри вспомнил ощущение корней, уползающих от тела в почву. «Что у тебя?» — решил сменить тему Максим. «Врачи нашли что-нибудь необычное?» София замялась. «Как тебе сказать? Врачи нашли. У меня две полоски». Максим на секунду задумался, потом сообразил. «Ты беременна?» «Нет, я бурундук». Анри поперхнулся. «Ну почему он узнает такую новость последним?» Голос Максима дрогнул. «Я буду папой?» «Ну, это решаю не я, а Ватикан». «Ты можешь не острить в такой момент? Это же замечательно!» «Думаешь? Ой, присядь. Дело в том, что ребенок не твой». Теперь настала очередь поперхнуться несостоявшемуся отцу. «А чей?» «Ну, не знаю. Ты будешь смеяться, но, судя по срокам, похоже на непорочное зачатие». «Повтори, пожалуйста, последнюю фразу еще раз». «Да, еще как да. Посмотри, не видно над озером огромной яркой звезды?» Она устало провела рукой по лбу. «И где уже караваны верблюдов с волхвами?» В течение нескольких секунд на лице новоявленного мужа непорочной девы менялось выражение. Мягкая полуулыбка, удивление, растерянность, тоска и, наконец, сомнение. Новости не хватало человеческой логики, чтобы было к чему прикрепиться. Анри подумал, что разум плохо приспособлен для чудес. Даже такая простая вещь, как непорочное зачатие, воспринимается с долей сомнения. Хотя теперь делается понятная и странная отсрочка на 33 года. Возраст Христа. Ребенку будет столько же, и начнется суд над человечеством. Не утруждаются на небесах креативными сценариями. Сплошной плагиат. Наверняка и далее события окажутся знакомо кроваво-безумными. На младенца начнется охота во всех мирах. В комнате повеяло адским холодом, будь такой феномен возможен. На экране царила пауза. Герои шоу в задумчивости разглядывали небо. Наконец, сенсационная весть проросла в разуме Максима на благодатной почве святых писаний. «С одной стороны, благословен плод чрева твоего, а с другой, боюсь, что следует ждать непредсказуемых событий. Может быть, пора бежать в Египет?» «Я не так хорошо знаю Евангелие, но впечатление, что надо немедленно взгромоздиться на осла и давать дёру, у меня нет». «А что советуют твои потусторонние друзья?» «Не волноваться, есть больше фруктов и овощей. Гулять». Анри выключил монитор. Все уже было сказано. Так вот, почему мироздание принялось бодаться рогами и нимбами. Левая рука не ведает, что творит правая. Вдобавок обе решили придушить шею, чем изрядно раздражают голову. «Паршиво получается», — обратился он к мошке, ползущей по столу. Та вздрогнула и поспешно улетела, не желая быть втянутой в беседу. Необходимо было срочно посовещаться с кем-то крайне умным и прозорливым. Жена в данном случае не годилась. Когда речь заходит о беременности, женщины теряют способность к трезвой оценке ситуации. Он отправился в конюшню. Только животные видят мироздание со всей ясностью. Ведь у них нет человеческого разума, который темной шторой отгораживает все, что мы не можем постичь. Конь Роджер стоял в глубокой задумчивости среди океана повседневной суеты. В стойле пахло тем ароматом, который опытные виноделы характеризуют как запах антикварной кожи, или нотки конского пота в смеси с глубокими танинами вишневой коры. Золотисто-коричневый свет наполняли пляшущие блестки пылинки. Невнятный шум со двора тонул в глубокой тишине, разбавляемой дыханием сильного животного. Здесь был покой. Даже тени давно слежались в комья. Шоколадные глаза Роджера сияли дружелюбной нежностью. Он аккуратно прихватил огромными зубами из пальцев барона принесенную морковку и без неприличной поспешности сживал ее. Барон погладил теплый нос, податливо следующий за движением пальцев. Жеребец растопырил уши, отчего на морде появилось выражение внимания. Соскучился. Конь кивнул. Где-то в глубине кармана завибрировал телефон. Звонили из клиники. После короткого обмена любезностями далекий голос доктора с дипломатичной осторожностью сообщил благую весть не первой свежести. Юная подопечная уважаемого барона Вальмонта беременна. Дальше следовала тишина ожидания. Не прозвучит ли радостный вопль счастливого отца? Крик восторга не возник. Телефон разочарованно произнес несколько дежурных фраз о хорошем состоянии молодого женского организма. Анри высказал удовлетворение. Собеседники заверили друг друга в искреннем уважении и с сожалением констатировали, что даже такие приятные беседы приходится заканчивать. Анри сжал кулак так, что телефон жалобно пискнул. Возможно ли загнать в бутылку то, что уже вырвалось наружу и буйно ломает сложившееся мироздание? «Видишь, как все обернулось?» Конь кивнул. «Если меня не станет, скачи в лес. Найди кобылу и отгуляй свое на славу. К людям не ходи. Их часы сочтены». Глаза Роджера затуманились. По телу пробежала дрожь, будто его кусали слепни. Он потерся мордой о руку барона. «Ну-ну, вообще-то я не собираюсь умирать. Так говорю, на всякий случай». Конь энергично фыркнул, так что слюна полетела по сторонам. Его ноздри раздувались. «Вот именно. Лучше не скажешь. Хоть и грубо». Животное прикрыло глаза. Анри провел рукой по темной шерсти, блестевшей, словно покрытой лаком. Потом взял с полки банку с оливковым маслом. Роджер, зная ритуал, осторожно подал сначала одну ногу, потом остальные. Каждое копыто было бережно протерто. Ноги лошади нуждаются в уходе не меньше, чем ступни красавицы. Затем Анри расчесал гриву деревянным гребнем и поцеловал теплый шершавый нос жеребца. «Знаешь, Вселенная намного меньше, чем принято думать. Она — крохотная заноза в заднице Всевышнего». Конь задрал голову и тихо заржал. Его уши разошлись в стороны, но в глазах читалась тоска. «Не хочешь, чтобы я уходил?» Барон поднял было руку, но Роджер не потянулся к ней и отвернулся, пряча предательскую влагу в глубине зрачка. «Не печалься, мы еще повоюем». Тяжело ступая, вышел из стойла. «Пора принимать решение. Иногда надо ввязаться в бой, чтобы понять, как действовать. Явление ревизора обычно вызывает на складе пожар. Сын Божий спровоцирует апокалипсис. Боялась овца волка, а съест ее пастух». Достал телефон. «Приказ вновь в силе. Без проблем». После ужина явилась новая потусторонняя делегация, члены которой были похожи на детские рисунки зверей. С такими посетителями он сталкивался первый раз. Почему люди приватизировали Бога, да еще объявили себя образом и подобием? С порога заявил призрачный лис, бывший, по-видимому, в компании главным. «Я тоже рад встрече. Что не так?» — поинтересовался Анри. «Все. Бог неблагообразный старец с могучей белой бородой. Он сотворил не только человека, но и животных, насекомых, растения и даже вирусы. Нас несравненно больше, чем людей. Может быть, Всевышний заяц с морковкой, красивая серая шкурка, длинные ушки и пухлые бока». Лис плотоядно облизнулся. Потом встрепенулся, собрался с мыслями и добавил. «А чем плох мой образ? Золотистый, умный, а хвост? В нас вложена божественная душа, «Она есть во всем, даже в камнях», — скандалил лис. «Кстати, про воспетый вами разум. Доказано, что вороны умнее 7-летних школьников. Собаки мыслят, как 5-летние дети. Это в среднем. Люди бывают такие, что любой кот обведет их как лохов. Вы ищете разумные расы в космосе, а они рядом. И вы их жрете, сажаете на цепь или заставляете быть террористами, как несчастных дельфинов. Допустим, я даже скачу верхом на брате. Чем могу быть полезен?» «Есть информация, что конец света неминуем. За грехи человеческие. Но растения здесь при чем? Или вон вирусы. Те вообще святые праведники, великодушные и милосердные. Иначе с легкостью извели бы человечество в первую же пандемию». «Это они сами о себе так думают?» «Так и вы сами объявили себя венцом творения. Будьте честны, взгляните в зеркало». «Люди преображают планету». Призрачные звери вдруг разинули пасти и завыли, залаяли, зарычали. Барон понял, что все они смеются. «Знаете», — отлаяв свое, продолжил лис, «Бог создал бактерии первыми за 4 миллиарда лет до человека. Вы для них просто новое блюдо, а ваша скученность в городах — место питания микроорганизмов, модный современный ресторан». Энри кашлянул, выбросив вон из своего тела 1 000 000 первозданных гурманов. Лис решил не усугублять и закончил. «Будьте объективны и порядочны. Предложите Господу уничтожить только людей, раз уж к ним столько претензий». Энри задумался. В словах лиса была правда. Чем виноват конь Роджер или розы в его саду? Хотя и людей нельзя под одну гребенку. «Подумаю, что можно сделать». Делегация растаяла в воздухе. Анри аккуратно сложил несколько листков на столе, но беспорядок от этого не уменьшился. Мир превратился в комедию, балаган. Вся человеческая философия исходит из постулата, что человек — венец творения. И Вселенная создана для него и ради него. Но ведь в масштабах мироздания человечество существует микросекунду на задворках космоса. Эволюция продолжается. Может быть, и бактерии уже устарели. Вдруг венцом творения окажется компьютерный вирус, который появится в мозгах искусственного интеллекта. Не к ночи будь подумано. Только делегации роботов ему не хватало. Неожиданно позвонил конюх. «Месье, меня беспокоит Роджер. Он почти не ел, и дыхание тяжелое». Анри бегом примчался в конюшню. Друг подался ему навстречу. Показалось, что веки животного припухли, да и в дыхании слышалась свистящая нотка. Он опустился на корточки, пощупал Роджеру ноги, горячие ли они, прижался щекой к теплому боку, сунул палец в ухо, посмотрел десные глазные яблоки. Конь терпеливо сносил осмотр, но в глазах стояла тоска, голова поникла. Беспокойство чернильным пятном расползалось по телу. «Что за внезапная напасть?» Неожиданная болезнь обычно бывает предупреждением с небес. Люди бессильны перед Всевышним шантажом. Но что хотят от него? Убить Софию? Так он уже отдал приказ. Выходит, спасти? Анри укрыл Роджера теплой попоной, налил ведро горячей воды для питья, притушил свет, оставив лишь несколько ламп, чтобы не слепить воспаленные лошадиные глаза. Повернулся к конюху. «Боюсь, он простыл. Здесь гуляет сквозняк». «Что вы, месье? Все двери закрыты!» «Принесите диван. Переночую здесь». Ночь была паршивой. Роджер закашлял, сухо и натужно. Барон поднялся, нашел мешковину, растер коню ноги. Потом улегся, чтобы забыться в беспокойном сне. Утро не принесло покоя. Было понятно, что любимец болен. Шерсть потеряла свой блеск и взъерошилась. В уголках глаз появился гной, из ноздрей текла вязкая слизь. Он тяжело фыркал, будто сморкался. Отказался есть теплый овес. Барон насыпал в ведро травяной сбор, налил кипятка, скипидара, ментолового масла, эвкалипта. Роджер терпеливо сносил ингаляцию, дыша целебным паром сквозь холщовую трубу, привязанную к морде так, чтобы пар не попадал в глаза. Затем Анри накрыл друга горячей мешковиной, обвязав полиэтиленом. Через час снял компресс и укутал сухой попоной. Вышел в сад. На безоблачном небе стыла прозрачная синева. Западный ветер гнал с моря холодную стужу. Солнце холодно поблескивало сквозь игольчатые лапы сосен. С ужасом услышал, как из конюшни донесся сиплый лошадиный кашель. К обеду поставил другу горчишники. Если не станет лучше, придется колоть антибиотики. Но Анри понимал, что все бесполезно. В стойле появился дух смерти. Единственное, что могло спасти Роджера, поступить с Софией так, как хочет мироздание. Но как? Колесо рулетки уже вертится. Он обнял друга и отправился в кабинет. Адель вот-вот должна была появиться. София вернулась с прогулки и теперь сидела в кресле. Читала. Она показалась трогательной и по-детски незащищенной. Не повезло девочке оказаться в центре могучих сил, которые борются между собой. Он сосредоточился и в необъятном море чужих разумов отыскал беспокойный мозг Адель. Она уже шла по набережной, как всегда раздраженная. Ее мозг просто благоухал смертью. Анри вспомнил тяжелое дыхание Роджера и его помутневшие зрачки. Вспомнил бешеную пляску таинственных букв. Непонятно, кто шантажирует его жизнью любимца. Что же делать? Убить нельзя, спасти. Где оставить запятую? Наконец он решился. Чем запутаннее ситуация, тем больше вариантов, что противники загрызут друг друга, да в суматохе забудут про мелкую сошку вроде него и его коня. Анри переключил экран на уличные камеры. Вот как раз полицейский вальяжно прогуливается по дорожке. Подключился к его сознанию. Мир в глазах на мгновение расфокусировался. Затем вновь приобрел четкость. Перед глазами были плитки дорожки и носы черных, тщательно вычищенных ботинок. До конца дежурства остался час. 700 неторопливых шагов в одну сторону, 700 в другую. И так два раза. Потом он придет домой, разуется, кинет пропотевшие носки в корзину, босиком пройдет к холодильнику и достанет две бутылки пива. Нет друзей лучше. Они молчат и слушают. Ляжет на диван, накроет зудящие ступни теплым пледом, включит телевизор и будет смотреть канал моды. Там ходят полуголые девчонки. Туда-сюда, туда-сюда, крутят тощими бедрами. И с ними тоже не надо разговаривать. От озера, покачивающегося прямо за клумбой, шел свежий, даже слишком ветерок. Он поднял глаза. Редкие прохожие гуляли, дружно повернув голову в сторону воды, словно кто-то отдал им приказ. Ныло левое плечо, привычно тянуло низ живота. Развернулся и побрел по набившему оскомину до боли знакомому маршруту к вожделенному домику с белым писсуаром и голубой пластиковой решеткой на дне. Зов туалета как вызов к начальству. «Хочешь, не хочешь, а идти надо». И вдруг в голове что-то тревожно заныло. Он обернулся и сразу увидел ее. Невысокая черноволосая женщина выделялась из толпы. Она не гуляла, а решительно шла. И этим отличалась от других. Может быть, опаздывает на свидание? Но что-то в голове шептало. Она опасна. Одета скромно. Темные брюки, серая куртка, кроссовки. Явно не для романтической встречи. Но и не для пробежки вдоль озера. Движения уверенные, даже слишком. Смотрит на номер дома. Вроде бы ничего особенного, просто собралась в гости к подруге, но не знает, где та живет. Странно. И тут в голове что-то словно заорало. Она террористка, вооружена. Срочно вызывай подкрепление и задерживай. Полицейский остановился. Почему он так решил? Интуиция, предчувствие? Вот то, о чем твердил начальник. Хороший полицейский, как экстрасенс, чует преступника внутренним зрением. Он судорожно вглядывался в приближающуюся незнакомку, теребя рацию. Ерунда, придет же такое в голову. Какой из него экстрасенс? Почему мир устроен так, что проблемы подкрадываются именно тогда, когда их меньше всего ждешь? Посмотрел на дешевые потрепанные часы на полинявшем металлическом браслете. Давно пора менять. Стекло совсем мутное. До конца смены 47 минут. Проклятая жизнь. Но беспокойная мысль, без спроса ворвавшаяся в голову, продолжала хулиганить. «Не раздумывай, времени в обрез!» Неожиданно полицейский резво пошел в противоположную сторону. Он отчаянно сопротивлялся. Только этого не хватало. Самому нарываться на неприятности. Есть специальные подразделения, у них и зарплата другая, а он простой патрульный. «Стой!» Барон послал приказ мышцам мужчины прекратить движение. В результате полицейский запутался в ногах и принялся оседать на подгибающихся коленях. В его голове бушевал шторм мыслей. 2 года до пенсии. Какие террористы! Насмотрелся сериалов, думая о себе. Мочевой пузырь переполнен. Вот и в прошлом году Николя остановил мужика со свертком на плече. И где теперь этот храбрец? На кладбище. Там много героев. Чем громче крякаешь, тем вернее попадут. Иди давай, шагай быстрее, пока не намочил брюки. «Назад!» — командовал Анри. Барон уверенно перехватил контроль над телом и заставил мужчину развернуться. Одна рука дотянулась до кобуры и пыталась расстегнуть ее. Другая, наконец, включила рацию, но губы не слушались, и мужчина вдруг начал икать. В этот момент таинственная террористка приблизилась. Анри узнал Адель. Полицейский увидел ее глаза. В них отражалось звездное небо над свежей кладбищенской могилой с венками от товарищей по отделу. Дорогому герою, скромному труженику, отважному патрульному. Он заговорил, проглатывая икоту. «Добрый вечер, мадам!» «Здравствуйте, месье!» «Извините, что беспокою, но войдите в мое положение. Дежурство уже заканчивается, не могли бы вы подождать лишь 50 минут? Очень вас прошу!» «Не понимаю, о чем вы говорите. Вы полицейский?» — спросила Адель. «Да, мадам. Пожалейте меня, пожалуйста. У меня простатит и холестерин зашкаливает, и мне надо в туалет. Хотя, извините, уже не надо». «Все так плохо? Хуже не бывает», — подтвердил мужчина с ужасом, глядя, как женщина что-то достает из внутреннего кармана плаща. Женщина с сомнением протянула 10 евро. У патрульного от страха подгибались ноги. Но, поняв, что мадам не будет в него стрелять, несчастный резво поцеловал ей руку и попытался сделать реверанс. Адель медленно прошла еще несколько шагов. С удивлением оглянулась, сбросила наваждение и решительно двинулась вперед. Но барон не смотрел на нее. На всякий случай взглянул на собственные штаны. «Почему таких берут в полицию? Что-то надо менять». Обдумать мысль не успел. События мчались слишком быстро. Анри завладел разумом могучего охранника, топчущегося у входа в клинику. Леон был высок, силен и слишком крут, чтобы стоять на месте, поэтому хищным львом перемещался перед входом, разминая руки и шею. «Сейчас подойдет преступница», — объявил его разуму Анри. «Не церемонься с ней, положи на землю, разоружи и сдай полиции». Мысль встретила полное понимание. Леон столько времени проводил в спортзале, мечтая о счастливом мгновении, когда его мощные мышцы свернут в бараний рог не безучастную штангу, а живое, податливое человеческое тело. И ему ничего за это не будет, даже похвалят. Мозг охранника быстро прокрутил варианты захвата. Вот он наступит коленом на ее задницу, хрустнет позвонок, женщина закричит обреченно и чувственно. А вдруг с ней в сговоре та толстая тварь, что сидит на рецепции? Хитрая и вредная. Стоило бы начать с нее. «Отставить!» — заорал барон. «Не отвлекайся! Вот цель!» Адель приближалась уверенным шагом. Огромный охранник перегородил ей дорогу. Он возвышался над ней скалой, горой, могучим дубом. «На колени, сука, и руки за голову!» Его правая нога нанесла коварный удар в голень жертвы. Но ожидаемого хруста и крика боли не последовало. Нога встретила пустоту. Женщина как-то успела увернуться, а он на секунду потерял равновесие и бестолково протянул огромную руку, пытаясь схватить даму за предплечье. И неожиданно понял, что и это движение не удалось. Его куда-то понесло, развернуло, уволокло обратно. Вдруг он шмякнулся мордой об тротуарную плитку всем своим 100-килограммовым телом натренированного спортсмена. Кто-то невидимый приподнял его обмякшую голову за волосы и отпустил, врезав по затылку. Затрещал сломанный нос. Наступила темнота. Барон без удовольствия пережил болевые ощущения охранника. Да, остановить Адель оказалось невозможно. Или мироздание категорически не желало, чтобы это произошло. Хотя он лично сделал все, что мог. Или почти все. Пора бы и белой даме включиться. Обещала же защищать Софию. Анри вновь переключил монитор на палату. Изображение заморгало и погасло. Дьявол, не хватало поломки в самый главный момент. Барон постучал пальцем по экрану. «Эй, ну давай же, работай! Разобью и выброшу в самый грязный мусорный ящик, где крысы будут грызть твои нежные микросхемы!» Что-то в недрах аппаратуры испуганно пискнуло, и экран включился. Во Франции приборы не ломаются, а бастуют. Свет торшера золотил кожу Софии. Какая она хрупкая. На экране скрипнула распахнувшаяся дверь. Вошла медсестра, толкая одной рукой капельницу. Белоснежный халат, темные волосы забраны аккуратной повязкой. «Добрый вечер, дорогая. Меня зовут Адель. Ложитесь в постель, сделаю вам небольшой укол витаминов». «Вы новая медсестра? Не видела вас раньше?» «Да, вот и познакомились». «Адель. Красивое имя. Означает благородная, справедливая». «Это я», — улыбнулась медсестра. София послушно сняла халатик, легла. Женщина бережно укрыла ее одеялом и склонилась над сгибом локтя. Барон почувствовал, как в висках застучало. Смотреть на смерть Софии не хотелось. Неужели белая дама предала ее? Всевышние планы переменчивы и обычно несут людям только сложности. Все в этой жизни рождает страдания. И лишь глупец надеется переждать плохую полосу, чтобы насладиться хорошей. Жизнь не есть одна единственная, страшная и покрытая рубцами полоса. И боли меньше лишь там, где рубцы грубее. И чувствительные нервы давно заменены бесчувственными перерожденными клетками. Мозг вновь воскресил одно из далеких воспоминаний. Сидя в удобном кресле, вдруг ощутил, как в спину безжалостно врезаются перекладины лошадиного стойла, а тело оттяжелело, вздернутое жесткими кожаными ремнями. В туманном пятне памяти появилась королева цыган, вечно молодая Рона. Обычно она приходила, когда было тяжело, когда старая мука требовалась, чтобы заглушить новую боль. В руке она держала кнут, которым стягают быков, а ее черные глаза смеялись. «Здравствуй, Гаджо! Пришла убивать тебя!» Она выглядела восхитительно в своей цветастой юбке, обхватывающей горделиво торчащий зад. Голые лодыжки светились в полутьме. Ведьма, богиня, воительница. Глаза, чернее волос, жгли холодным огнем. Что было в них? Ненависть, любопытство, мудрость? Тогда он не знал. Движения плавные настолько, что казалось, будто цыганка танцует или крадется. «Чего испугался? Время узнать тебя настоящего. Если сможешь, станешь великим. А я уйду, устала. Будут в шатрах большие толстые цыганские похороны. Умеешь молиться? Давай, самое время». Тщательно затянула ремни, связывающие тело. Путы были настолько тугие, что сам воздух задыхался от удушающих объятий. Грудная клетка сжата, и каждое крохотное движение казалось подвигом. Запертая кровь билась в поисках дороги наружу. Рона говорила: «Слушай внимательно, мозги напрягай. К чужому уму свой добавь. Вход и выход в пространство, которое мы называем жизнью, устроен мучительно больно. Это край мира». «Я не боюсь боли, дурак. Когда я говорю «больно», это значит жуть до чего плохо. Иначе нельзя, а то многие болтались бы туда-сюда. Жизнь, смерть, смерть, жизнь. Ты про роды и старость. Сначала умом прожуй, потом слово говори. Я про то, как судьбу обвести вокруг пальца». «Не понимаю. Обмануть эту тварь можно, лишь приняв мучительную смерть. Как мой муж Марк. Я сварила его заживо. Суп был так себе, скажу по секрету. Теперь ты поможешь мне». Анри не понимал, что происходит, а разобрался спустя очень много лет, когда прожил меньше половины ее срока. Рона устала жить. Именно он мог дать ей освобождение и занять свято место. Но тогда был глуп. Думал людскими категориями. Любит, не любит, плюнет, поцелует. Где-то рядом вздрагивали от ужаса кони. Смерть размахнулась. Тонкий хлыст взвился неуловимым движением. А потом пришла боль. Самое страшное в его жизни. Он опустился в ад, но вернулся обратно, чтобы вновь ощутить бешеные удары хлыста, когда кожа лопается, взрывается алыми фонтанами крови. И новый удар по обнаженному мясу. Лезвие кнута режет плоть, добирается до костей, очищает их сияющую белизну. Грубые задубевшие шрамы тела, еще более жесткие шрамы души. Боль рождает ненависть, а та — силу. Помнил, как частично разорвал путы и вцепился зубами в смуглое горло. Женщина откинула голову, словно упивалась поцелуями любовника, обняла его в непонятном тогда приступе невероятной и оттого страшной нежности. Кровь казалась горячей, как парное молоко, и пахла горьким медом и землей. Ведьмовские глаза вспыхнули и потухли, умирая, а губы успели прошептать: «Ты настоящий Романипе». А он продолжал захлебываться горячей кровью, задыхался и кашлял сгустками ее кожи и мяса, пока не почувствовал, что грызет кость. А потом лежал у порога смерти, наблюдая, как внутри него в агонии рождается новый Анри. Воспоминание сожгло приступ слабости. Он подумал, что за прошедшие века был женат не менее 20 раз, плюс сотни более или менее серьезных романов. Со временем жизнь отбила новизну восприятия. Привычка и сострадание незнакомы друг с другом. Привыкнуть можно ко всему — к любви, к смерти близких, к обожанию и равнодушию детей. Все бросали его и уходили в неведомые пространства. Все когда-то созданное неминуемо уничтожалось. Давным-давно исчез аппетит к анализу своих поступков и терзанию по поводу ошибок. Но что-то в последних событиях нарушило равновесие. Мир пошатнулся и грозил соскользнуть, и это удивляло. Белая дама обманула. Красиво говорила, мол, буду защищать Софию, как слониха-детеныша. И что, слониха передумала? Ушла на водопой? Ну не она, так пусть другие небожители шевельнут своим грозным пальцем. Может быть, Адель действует слишком стремительно? Когда оркестр торопится, дирижер убивает первую скрипку или, по крайней мере, просит ее играть помедленнее. Он сосредоточился и вошел в разум Адель. Перед глазами увидел белесую кожу с синей веной. Левая рука держала локоть пациентки, а правая уверенно подносила шприц с ядом. Анри лишь чуть-чуть подправил траекторию движения и заставил киллера перенести взгляд на лицо жертвы. «Эй!» — услышал голос Сони. — Кому ты делаешь укол? Нет, если витамины такие классные и тебе так уж хочется, то, пожалуйста, мы никому не скажем. Адель с изумлением уставилась на собственную руку, куда была погружена игла. Она сделала смертельный укол себе. В мозгу барона взорвался крик. — Я дура! Неумеха! Руки из жопы! Ничего не могу нормально сделать! Взгляд Адель вновь вернулся к Софии. — Блин! «Просто сломаю этой сучке шею! Тут не ошибешься, успею, сдохнем обе!» Вдруг убийца насторожилась. В комнате что-то происходило. Прямо перед ней воздух подозрительно задрожал. Лицо Софии покрылось рябью, как на телеэкране. Адель не думала, она была профессионалом. В критических ситуациях мозг слишком медлителен, спасают наработанные инстинкты. Змеей скользнула в бок, но молниеносная реакция не спасла. Нечто невидимое ударило по шее. Она умудрилась частично погасить удар движением корпуса. Гортань чудом оказалась не перебита. Барон чувствовал, что та задыхается, но ее тело работало быстрее разума. Женщина мгновенно присела и повернулась, нанося круговой удар ногой. Вокруг была пустота. Досталось только ножки кровати. Барон чувствовал боль в лодыжке Адели и крик у нее в голове. «Дура, ты опять в дерьме! В комнате есть кто-то невидимый прямо перед тобой!» Она обрушила серию ударов, на всякий случай, по кругу, во все стороны. Кто бы ни находился рядом, ему бы досталось. Странно, кровать Софии словно слегка отодвинулась, так что сучку не задела, а вроде была совсем под боком. Она не успела додумать мысль. Что-то тяжелое ударило по затылку, и женщина потеряла сознание. Анри поспешно выскочил из разума убийцы. Тут же увидел на мониторе, как кровать вместе с Софией начала расплываться, терять очертания, и исчезла. Растаяла в воздухе. В палате осталось только неподвижное тело Адель. «Черт!» — ругнулся барон. «Похоже, белая дама не шутила. Умеет напустить драматизма. Надо же, спасла в последнюю секунду. Но что делать с Адель? Врезали ей сильно, но это не беда. Вот яд — проблема. Сколько времени у нее есть? Наверное, минут 10. Наверняка рассчитала, чтобы успеть скрыться». Он сжал виски. «Ни к чему терять отличных профессионалов. Что там у них в клинике? Всех, что ли, отравили?» Словно услышав его мысли, дверь в палату распахнулась. Вбежали люди. Началась суета. Появился врач. Анри забрался к нему в разум. Тому уже было известно, что охранник при входе покалечен. «Пациентка исчезла. Украли? Полицию вызвали?» «Хорошо». Доктор довольно потер руки. Он отдавал приказы, как инспектор в романе. «Интересно. Словно попал внутрь детектива. Женщина без сознания на полу. Как-то с этим связано. Шпионы, мафия, класс». Опустился на колени, приложил руку к шейной артерии. «Пульс есть, жива. Что же здесь произошло?» «Она отравлена», — подсказал Анри. «Почему я так думаю?» — удивился врач. «Хотя... может быть». Он пальцами открыл глаза пострадавшей. «Быстрее в реанимацию», — вновь внедрил мысль барон в мозг врача. «Пусть полиция разбирается, а женщину надо спасать». Врач, похоже, был опытный. Он быстро и уверенно отдавал приказы, явно получая удовольствие от участия в захватывающем приключении. «Вот эта история! Расскажешь — не поверят. Пациентка исчезла, рядом отравленная шпионка. Может быть, убить медсестру до кучи? Уж очень противная стерва». Барон хмыкнул. «Что же, пусть дальше врач действует сам. Профессионалу виднее, что требуется сделать». Анри вновь смотрел на монитор. Палата опустела. Сейчас в клинику приедет полиция. Если Адель выживет, вытащить ее будет несложно. Но какова белая дама? Стало понятнее, почему на небесах так завелись. Если девушка беременна Богом, ситуация непростая, но приказ на убийство тем более не ясен. Что у них там творится? Революция, что ли? Сейчас главное не суетиться и не давать возможности ни одной из сил небесных прихлопнуть себя, как бесполезную моль. Что там с Адель? Минуты прошли. Надо проверить, работает ли ее мозг. В труп его сознание не войдет. Адель была жива. Тело впустило разум Анри. Но слух и зрение не работали. Скорее всего, она была без сознания или крепко спала. В глубокой темноте ее разума мелькали расплывчатые картины. Ступеньки разрушенной лестницы, грязная лужа, покрытая белесой коркой. Барон решил вернуться позже. Он выключил бесполезный монитор. Уже поздно. Что было, видели, что будет, увидим. Сейчас были дела поважней. Он быстрым аллюром отправился в конюшню. Дыхание Роджера было хриплым, но ему было не хуже. Барон стоял рядом, поглаживая холку жеребца. Тот отзывался на ласку мелким подергиванием кожи. Мутная пленка на его глазах исчезла, и это был хороший признак. В эту ночь Анри вновь спал в конюшне, прислушиваясь к дыханию друга, которое к утру стало практически чистым. Жеребец вновь гордо поднял голову и, казалось, совсем забыл про внезапную болезнь. Вот как? Мироздание довольно? Неужели своими противоречивыми метаниями он угодил и Богу, и черту, и вдобавок загадочным буквам с их пустотой? Селин принесла несколько больших сладких морковок, и конь с аппетитом их съел. Барон был счастлив. «Пойдем, тебе тоже надо помыться и позавтракать», — он послушно дал увести себя. После завтрака вновь прошел в кабинет и забрался в мозг Адель. Женщина крепко спала, но теперь сновидения были четкие. Снилось, что на лице появилась седая борода, и она стала похожа на старика. Потом вдруг появилась мать, которая по обыкновению была недовольна. Все неприятности от дочери. Она понимала, что мать права, только у законченных неумех растет щетина. Принялась истерично брить жесткую шерсть на щеках, но та не давалась. Несколько раз обрезалась, отчего мать пришла в неистовство и закричала: «Ты ничего не умеешь, даже бриться! Посмотри на себя, какое страшилище!» Потом запустила в дочь сковороду и принялась кидать в нее все, что попадало под руку. Адель заорала и проснулась. Глаза закрыты, голова кружится, но жива. Слышит, что говорят окружающие. Анри подумал, что врач, любитель детективов, оказался молодцом. Кто-то невидимый произнес: «Доктор, когда мы сможем поговорить с этой женщиной?» Судя по интонации, говорил полицейский. «Она без сознания, с трудом удалось откачать. Сильное отравление, буквально вытащили с того света. Думаю, скоро придет в себя. Не знаю, сможет ли разговаривать. Позвоните нам!» Послышались удаляющиеся грузные шаги. Хлопнула дверь. С каждой секундой мозг Адель набирал обороты. Подождала, пока полицейские ушли. Все клеточки тела ныли от боли. Слегка приоткрыла ресницы. Появился белесый болезненный свет, который резал глаза, будто она висела на растяжках на допросе, нагая, беспомощная под ослепляющим софитом. Пришлось вновь прикрыть веки. В ее разуме мысли пришли в движение. «Мать хоть и стерва, но права. Я провалила задание. Кто же выкрал Софию прямо из-под носа? Замешан ли здесь персонал клиники?» Попыталась шевельнуть пальцами рук. Это удалось. Кожа чувствовала ткань простыни. Напрягла и расслабила мышцы. Шевельнула ногами. Вроде не связано. Тело работало. Приоткрыла глаза. Все неплохо. Она не в пыточной, а в реанимационной. Доктор с медсестрой стояли спиной, склонившись над столом. Мужчина что-то писал. Отчет о событиях? Донесение руководству? Надо посмотреть эти записи. Адель села. Что-то в недрах койки заскрипело. Врач удивленно повернулся. Медсестра попыталась уложить больную, которая вроде бы не сильно кинула руку к ее лицу, зацепив ладонью носовой хрящ. Тот сломался и послушно вошел в мозг. Смерть наступила почти мгновенно. Доктор перепуганно пятился. Догадался, что героям детективов не всегда уютно. «Где София?» — тихо спросила Адель. «А? Не знаю. Сейчас будет очень больно». «Полиция в коридоре». Убийца ударила его пальцами в глаза. «Где твоя пациентка?» Доктор попытался закричать, но следующий удар прикончил его. Адель плохо себя чувствовала. Душила ярость и кружилась голова. «Суки! Все суки! Мать их!» Она сделала несколько шагов, зацепилась за каталку, склонилась над столом, где лежал листок, исписанный загадочными строками. «Ну и почерк, ничего не понятно. Это латынь», — подсказал Анри в ее разуме. «Какая трынь! Дура, о чем ты думаешь? Если это шифр, значит, доктор замешан». Взгляд женщины сконцентрировался на буквах. Попыталась прочитать вслух непонятные слова. «Венефи-ци-баптисмата. Дура, сука! Калидатас. Что это? Сангус, остановись!» — заорал Анри в ее разуме. Но Адель упрямо произносила странные слова, неимоверно коверкая их. Неожиданно в комнате потемнело. Холодный поток воздуха коснулся голых ног женщины. Запахло какой-то дрянью. Показалось, что ледяные руки коснулись плеч. Рядом с ней появилась зона темноты. Там ничего не было, даже электрического света ламп. «Звала меня?» — раздался тихий шепот. «Кто здесь? Покажись, тварь!» Анри чувствовал, что Адель не испугалась, а разозлилась еще больше. День не задался с самого утра. «Я пришла», — ответила темнота. «Ну и что? Кинешь в меня сковородкой?» «Заберу тебя». «Ох, прямо боюсь!» «Подойди ближе». «Стой!» — заорал барон в мозгу у Адель. «Кто еще мне указывает?» — вдруг взъярилась женщина. «Хватит учить, ученая!» Она отважно шагнула в пятно темноты, и ее мозг взорвался. Полыхнуло лицо орущей матери, ударило изображение снайперской винтовки. Потом Анри с удивлением узнал собственный портрет и тела убитых людей. Мужчины, женщины. Трупов становилось все больше. И мозг погас. Адель умерла. Анри откинулся на спинку кресла. Никогда не надо читать рецепты врачей вслух. Он вновь отправился в конюшню. Случилось чудо. Роджер был в порядке и приветствовал друга веселым ржанием. Что же происходит? Выходит, он, Анри, сделал что-то правильное и угодил Всевышним силам. Но на самом деле он не выполнил ничьей команды, ни таинственных букв, ни белой дамы. Может быть, в мироздании появилась какая-то иная сила, никому досель неизвестная, ни богу, ни черту. Пока все они заняты интригами да склоками, кто-то новый тихо осуществляет свой таинственный замысел. И Анри случайно вписался в этот план тем, что не путался под ногами. В конюшне было сумрачно. Роджер прижимался теплым боком, и его тихое дыхание усыпляло. Все-таки толком не спал почти два дня. И вдруг показалось, что за спиной в густой тени вспыхнул свет. Обернулся и увидел, как из темноты на короткое мгновение ему подмигнула сияющая рождественская елочка. Что за напасть? Виртуальная нечисть, пришедшая из недр мировой компьютерной сети. Вирус в программе мироздания. А вдруг не нечисть, а наоборот? Например, новый бог, умело ведущий собственную игру. На небесах революция? Переворот? Смена власти? Что за бредовые нелепые мысли? Хотя зачастую сумасшедшие идеи оказываются верными. Все здорово запуталось. Пожалуй, надо вновь собрать команду. События развиваются слишком стремительно. Пора исполнить давно задуманный план, хотя Джокер, который он припрятал в рукаве, уже не казался таким надежным. Об исчезновении Софии Максим узнает совсем скоро. Не наделал бы парень чего лишнего. Барон почесал затылок. Пусть на Крите все пошло наперекосяк. На свете существуют другие тайные места, где можно спрятаться от надзирающего ока мироздания. И, наконец, договориться о плане действий. Если задумка провалится, придет смерть. В принципе, давно пора. Он вновь вспомнил Рону. Выход будет паршивым. Мучительная гибель, болезненные роды. Ничего другого они не придумали. Все, хватит ждать. Пусть одна часть мироздания считает, что я ищу беглянку, другая думает обратное. Третья... Да бог с ними, третьими, четвертыми и двадцать пятыми. Все они сломают голову, пытаясь понять, что же я творю. Главное — найти безопасное место для переговоров. Поездка в гости к Мина показала, что против них воюют серьезные силы. И уж если даже Софию с будущим младенцем спрятали, то и ему следует затаиться. Иначе не выжить в хитросплетениях всевышних интриг. Барон вновь сидел в залитом свете кабинете и чувствовал, что каждый предмет, даже дверная ручка, следит за ним с напряженным ожиданием. Потянулся к телефону. Ольга на далеких Сейшельских островах ответила не сразу. Кажется, она что-то дожевывала. «Привет, Оля. Это дедушка Анри». «Здравствуйте, дедушка». Чувствовалось, что ошалевшая Ольга пыталась подстроиться под разговор, ведь напрямую барон звонил ей первый раз в жизни, что означало очень-очень чрезвычайную ситуацию. «Добрый день». «Здравствуйте». «Как идут дела?» — серьезно поинтересовался барон. «Да ничего». «Извини, что беспокою. Сезон дождей не начался?» «Пока нет». Ольга говорила осторожно, словно нечаянно обнаружила в комнате питона. «Я тут чай пить собрался, а баронесса уехала. Вот и решил поговорить с кем-то, хоть и с тобой. А вообще-то по всем соскучился. Хорошо бы увидеться и с Максимом, и с Вадимом. Даже твой Андрей кажется вполне сносным». «А Послезавтра, говорят, будет отличная погода с 2 часов. Поняла. Мне тут последние дни цифры все какие-то мерещатся. Может, в лотерею сыграть? Запиши, посмотри на досуге, будь любезна. Пишу. 43.51.24.377. А вот еще. 3.88.32.157. Хорошо, сыграю в лотерею. Да, и будь очень осторожна, пожалуйста. Насколько очень? Максимум. Ого! Договорились. Прямо сейчас задерну шторы и выкину просроченный йогурт. Что-то еще? Нет, пожалуй. Хотя есть маленькая крохотная новость. София исчезла. Скажи Максиму, чтобы не глупил. А если все же начнет? Ты же колдунья. Как сказано в Библии, вот отрок мой. Не возопиет и не возвысит голоса своего. Трости надломанные не переломит, иль на курящего не угасит. Тихий потому что. Шучу, сказал Анри спустя небольшую паузу. А может быть, все же большую. Ага, тоже усвоила. Ну, доброй ночи. Веки слипались. Безмолвие. Покой. Одиночество. Мир без границ и рамок. Пустота. Словно смерть обняла его, давая отдохнуть перегретому разуму. Анри засыпал, тонул в установившейся тишине, в тумане воспоминаний, в зыбких тревожных предчувствиях. Опасная реальность страшнее реальной опасности. «Все будет хорошо», — произнес он вслух, хотя был совсем в этом не уверен.